«Ну вот они, чипцы», — сказал Денис, притормаживая у лабаза с красочной вывеской «Габриэль» над обшарпанной дверью. Само это иностранное имя выглядело чужеродным в окружении деревянных домишек, покосившихся заборов и раздолбанного асфальта. Денис примчался вечером, когда Дэн упаковывал свою спортивную сумку, размышляя о том, как лучше добраться до поселка. Вика, болтушка, не удержалась и рассказала Денису о плане Дэна отправиться поддержать мать. Денис и слышать не желал о том, чтобы отпустить друга одного, и Дэну ничего не оставалось, как согласиться принять помощь. Надо признать, это сильно облегчало его задачу, не говоря уже о моральной поддержке. Дэну было неуютно думать о том, чтобы ехать в одиночку, в полную неизвестность, но просить Дениса или Шурика отправиться с ним казалось ему неправильным. В конце концов, это его мать, и поездка была исключительно его решением, вопреки мнению и желанию Лицкявичуса. Зато Дэн лишний раз убедился в том, что настоящих друзей не надо ни о чем просить. Они сами приходят на помощь, когда это больше всего нужно. Выйдя из машины Дениса, ребята в растерянности огляделись. Может, в летнее время чипцы и выглядят более оживленно, но сейчас, в начале октября, здесь, похоже, все вымерло или залегло в спячку до весны. Правда, парочка местных жителей околачивалась возле ларька со спиртными напитками, расположенного рядом с магазином, но они не выглядели людьми, с которыми приятно пообщаться. «Ну, что делать будем?» — спросил Денис, глядя на Дэна. «Все правильно. Он эту кашу заварил. Ему и руководить действиями». «Давай зайдем внутрь», — предложил Дэн. «Вдруг там можно с кем-нибудь поболтать». Внутри лабазик оказался весьма цивильным. В нем даже стояли три столика у окна, где можно было попить кофе с пирожками, продаваемыми тут же. Парни воспользовались возможностью, тем более что оба не завтракали. Дебелая, но симпатичная молодая женщина в теплой махеровой кофте стояла за прилавком, и едва молодые люди вошли, с интересом на них уставилась. Проездом поинтересовалась она дружелюбно. «Мы-то?» — переспросил Дэн. «Да. На самом деле, мы бы остановились тут на пару дней», — вмешался Денис, облокачиваясь на прилавок. «Не знаете, кто сдает комнаты?» «Да любой не прочь заработать», — пожала плечами женщина. «Я бы и сама с удовольствием. Да сейчас вот родственники из райцентра понаехали. Как будто мне делать больше нечего, как их обслуживать». Друзья заказали пирожков и кофе, растворимого и отвратительного на вкус, и уселись за крайний столик, откуда хорошо просматривались и весь магазинчик, и улица, и дорога, по которой время от времени проезжали автомобили. «Зачем ты сказал, что мы ищем постоя?» — спросил Дэн, жуя вкусный горячий пирожок с рисом. «А как еще оправдать наше присутствие здесь?» — пожал плечами Денис. «Кроме того, в любом случае, надо подумать о ночлеге, ведь мы вряд ли будем дома к вечеру». «Я только хочу вернуть маму», — словно оправдываясь, воскликнул Дэн. «Она ведь уже почти неделю в Радунице и наверняка узнала кое-что, что поможет в расследовании, так? И ей нет необходимости торчать там дольше». И тут вдруг он, будто внезапно вспомнив о чем-то, широко раскрыл глаза и уставился на Дениса. «А ты...» — начал он. «Ты ведь под подпиской находишься, да?» «Ну, значит, тебе нельзя выезжать из города». «Да брось ты», — отмахнулся Денис. «Кто узнает-то? А если все-таки узнает, тогда и буду думать. А пока...» В эту секунду дверь открылась, и в лабаз вошел пожилой мужчина в телогрейке и шапке, напоминающей буденовку, только без красной звезды на лбу. В руках у него был пакет с логотипом косметической фирмы «Риф Гош». «Дай мне, Марусь, два хлеба, полкило творога, сметаны вот сюда». Он плюхнул на прилавок стеклянную банку. «И чекушку. Спина что-то побаливает. Продавщица принялась доставать все необходимое. «Эй, Акимыч!» — сказала она, распрямляясь. «Не хочешь постояльцев на несколько деньков взять? Этих, что ли?» — вскинул густые кустистые брови старик, взглянув на ребят. «Ага», — кивнула она. «Не бандиты чаем?» — нахмурился покупатель. «Почему ж сразу бандиты-то, отец?» — спросил Денис. «Так тут редко проезжие бывают», — развел руками тот. «В нашей-то глуши, пропадя она пропадом, кому что понадобится может. Не хотите с нами кофе выпить?» — предложил Дэн дружелюбно, пытаясь наладить связь с туземцем. «С пирожками». Старик почесал обвисшую щетинистую щеку. «А что? Хочу», — ответил он. «Мне с капустой, Марусь. Два давай». И дед уселся на услужливо подвинутый Денисом стул.